Елизавета делала все возможное, чтобы облегчить положение своего супруга. Многие мужчины сочли бы себя уязвленными, оказавшись в семье на вторых ролях. Ведь даже в домашнем кругу Елизавета все равно остается королевой, помазанницей Божьей. Она всегда входит в комнату последней. А если муж почему-либо опоздал и вошел после королевы, он должен извиниться. В отличие от большинства представителей сильного пола, которым такая ситуация вряд ли пришлась бы по вкусу, Филипп, сам родившийся в королевской семье, воспринимал условности этикета как нечто само собой разумеющееся. Гораздо труднее приходилось ему, когда он сталкивался с неповоротливостью традиций британского двора и нежеланием усатых джентльменов, относившихся к Филиппу как иностранцу, что-либо менять. Елизавета очень хорошо все это понимала и изо всех сил старалась возвысить своего мужа, компенсировать ему тяжкую обиду, вызванную тем, что королевская семья сохранила фамилию Виндзор и не взяла фамилию Маунтбеттен. Королева сделала несколько публичных жестов, призванных поднять статус герцога Эдинбургского. В первый же год царствования она официально сделала Филиппа вторым по значению лицом в государстве. А чуть позднее известила кабинет министров, что ее супруг должен получить высшее звание в каждом из трех родов вооруженных сил. Герцог получил звание адмирала флота, фельдмаршала и маршала ВВС. На коронации Филипп был в разолоченном адмиральском мундире, однако на церемонии открытия парламента позволил себе вольность, пришел в обычной офицерской форме. В начале лета 1953 года, непосредственно перед коронацией, Елизавета сообщила кабинету министров, что в случае ее кончины или неспособности выполнять свои обязанности, регентом королевства, вплоть до достижения принцем Чарльзом 18-летия, должен быть герцог Эдинбургский. В этом качестве герцог делегирует часть королевских функций государственным советникам, в числе которых должна быть и королева-мать. Правительство решило, что биль о регенстве будет обсуждаться в парламенте в ноябре, перед тем, как Елизавета отправится в большую поездку по странам Содружества. Однако момент для обсуждения был выбран неудачно. Пресса восприняла эту инициативу как выпад против принцессы Маргарет за ее своевольное поведение в деле Таусенда. 22 февраля 1957 года Филипп получил еще одно повышение. Королева даровала ему титул принца Соединенного Королевства. Идею подал Черчилль, который еще 2 марта 1955 года на заседании правительства сказал, что провел неофициальную беседу с Ее Величеством на сей счет и что реакция была положительной. В течение 2 лет до февраля 1957 года никаких шагов в этом направлении не предпринималось. Затем инициативу взял в свои руки премьер-министр Гарольд Макмиллан. Он вновь заговорил с королевой об изменении статуса консорта, вознаменовании заслуг его королевского высочества перед страной и за уникальный вклад в развитие британского содружества. На самом деле Макмиллан хотел пресечь слухи о раздорах королевской семье. Для этого и понадобилось, чтобы Елизавета публично отличила своего мужа. Если между супругами и была ссора, то в конце 1957 года, после возвращения Филиппа, семейный мир полностью восстановился. Продолжительное плавание, в которое отправился герцог, свидетельствовало, что он томится ограничениями дворцовой жизни. После 10 лет брака Елизавета решила, что теперь, когда она вполне успешно справляется со своими королевскими обязанностями, можно подумать и об увеличении семьи. Весной и летом супруги всячески демонстрировали публике свое единство. В феврале они вместе отправились с государственным визитом в Португалию, а в апреле посетили Париж, где их восторженно встречали жители французской столицы. Возле оперы толпа напирала так сильно, что конным гвардейцам пришлось обнажить сабли, а на приеме в Лувре 2000 гостей вели себя, как уличные зеваки. Некоторые даже забрались на пьедесталы статуй, чтобы получше рассмотреть британскую чету. В октябре супруги посетили Соединенные Штаты, где отмечалось 350-летие штата Виргиния. Макмиллан очень хотел наладить англо-американские отношения, испортившиеся в результате Суэцкого кризиса. Когда премьер-министр приехал в Вашингтон, он увидел, что вся страна очарована визитом королевы.